Шарф – убийца. Глава первая. Двойка по матеше. Иван стоял у доски и судорожно пытался решить уравнение, которое дал учитель по математике. На сегодня задали дискриминант, и все должны были выучить, что это такое и с чем его едят. Но Ваня не смог. И вот он стоял у доски и теребил маркер. Учитель не стал церемониться и отправил Ваню во свояси, снабдив жирной двойкой в электронном журнале. Иван немного расстроился, садясь за парту, но не из-за того, что не смог решить задачку, а потому что это расстроит его родителей, что в конечном итоге скажется и на нем. Но! Это был последний урок пятницы, и впереди выходные. Стайка ребят высыпала из школы с гиканьем и громким смехом. Разгоряченные школьники тут же начали играть в снежки, валяясь в свежих белых сугробах. Солнце ярко светило, на дворе была пятница, уроки закончились, свобода! Пятый Б-класс считался самым озорным в школе, но при этом все ребята хорошо учились, были очень дружны и, что самое удивительное, ответственны не по годам. Вот и сегодня после уроков каждый знал, что его ждут дома до темноты, а темнеет в декабре очень рано. Вопрос. А во сколько темнеет в декабре в вашем городе? Так вот, каждый знал, что времени мало, и пытался получить от снежной драки максимум, втоптав противников в сугроб как можно глубже и желательно присыпав сверху большой сочной горстью снега. Вдоволь наигравшись, ребята схватили свои портфели, лежавшие в куче у ступенек школы, оправили свои куртки и стали собираться домой. Город был небольшой, школа располагалась почти в самом центре, и друзья стали разбредаться по своим домам. Кто-то добирался пешком, кого-то забирали родители на машине, но большинство садилось в троллейбусы и автобусы, развозившие их по своим районам. Ваня был одним из тех, кто жил в старой части города, за рекой. Там не было высотных зданий, и добраться можно было лишь пешком через старый мост. Впрочем, Ване это нравилось. Утром ты в жужжащем городе, а вечером ты как на даче. Птички, воздух, тишина. Глава вторая. Находка. Попрощавшись, Иван сел в троллейбус и поехал домой. 5 остановок, и он у моста. Ваня вышел на конечный и пошел в сторону леса. И тут Иван понял, что профукал свой шарф в школе. Он его забыл в раздевалке, пока упаковывал сменку и припирался со своими друзьями из класса. Выйдя на свежий воздух после уютного тепла троллейбуса, он ощутил весь холод зимы. Запахнув куртку, Иван двинулся к мосту через реку, отделявшую его от дома. Мост стоял на отшибе, и само место имело плохую репутацию. Машин мало, люди ходят редко, до воды метров 30 вниз, не меньше. Голубое небо, белый снег, но что-то справа выделялось на этом привычном фоне. Что-то красное. Ваня прошел на середину моста и увидел, что к ограждению парапета привязан тонкий красный шарфик. Ваня стал оглядываться вокруг в поисках владельца шарфа, но рядом не было ни души. Шарфик был аккуратно привязан к перилам моста, словно кто-то специально оставил для тех, кому он был нужнее. А Ивану шарф сейчас сильно бы пригодился. Именно поэтому он снял его с перил и повязал вокруг шеи. На первый взгляд тонкий шарфик оказался чуть более пушистым, лишь только коснувшись шеи мальчика. И настроение сразу же улучшилось, и про двойку забылось. Выдохнув ртом большое облако морозного пара, Ваня побрел к дому. Глава третья. Здравствуй, сестра. Зайдя домой с мороза, Ваня сбросил портфель и пошел в большую комнату, где сидела и играла в игрушки его сестра Ева. Она еще ходила в детский садик, но сегодня осталась дома из-за внезапных соплей. Накануне Ваня напихал ей за шиворот чуть больше снега, чем обычно, и вуаля. Ева увидела на шее брата красный шарфик и тут же заявила на него права. «Отдай мне это!» «С какого это, сестричка, я должен тебе отдать свой шарф?» — начал вредничать Ваня. «А с такого? Во-первых, он красный. Во-вторых, у меня горло болит, потому что кто-то мне снега вчера насыпал. А вот фигушки нашей Евушки!» — состроил рожу Ваня. Ева начала заводиться, что всегда радовало брата. Он любил сестру и всегда ей уступал, но повыбешивать считал своим братским долгом. «Ах так? Тогда я скажу маме, что заболела из-за тебя, и тебе влетит по попе!» Ева встала и топнула ножкой. Видно было, что шарф ей очень приглянулся, и от злости она была готова на крайние меры. Ваня не был готов к такому аргументу и решил быстро отступить. «Ладно, не злись. Держи». С этими словами Ваня повязал шарф на шею сестры. В тот же миг злость пропала с лица девочки, и она заулыбалась во весь свой еще неполный зубов рот. Остаток дня они провели мирно, играя и смотря мультики. Глава 4. Городские легенды. Мама заглянула в комнату около 5 часов и попросила Ваню выбросить мусор. Ваня попросил сестру отдать шарф на 10 минут, и та с легкостью согласилась, чем немного удивила брата, который ожидал обычного нытья и вредности. Быстро одевшись и повязав шарф вокруг шеи, он выбежал во двор, чуть не сбив старенькую тетю Веру, соседку Вани, по двору. Она остановилась, сняла очки и удивленно подняла брови. «Давненько я не видела этот шарф. Откуда он у тебя?» «Нашел. А что?» — с вызовом ответил Ваня. «Это кто кого еще нашел?» — пробубнила тетя Вера. «Что вы сказали?» — спросил Ваня, не расслышав. «Значит, и про легенду ты ничего не знаешь?» «Нет». «Про какую легенду?» — заинтересовался Ваня. «В старой части деревни, еще до войны, жила странная старушка. Дом ее стороной все обходили, ибо дурная слава о ней ходила, мол, с нечистью водится. И правда, на участке у нее не росло ничего толком. Колодец постоянно тиной затягивала, живность долго не задерживалась. Говорили, что она беду притягивает. А жила она тем, что вязала вещи на продажу. Носки, шарфики, шапочки. Да непростые они выходили. Вязала она медленно и немного, но когда на базар приходила, то скупали у нее все мгновенно. Народ из других городов приезжал и караулил, когда она на рынке появится. «Тетя Вера, а почему?» – перебил Ваня. «А вот почему. Уж не знаю, так это или нет, но говорили, что ее вещи лечат, притягивают к себе боль. Если у тебя голова болит, надевай вязаную шапку, и боль проходит. Варежки руки лечили, носки – ноги». Но еще одна особенность выяснилась. Вещи не только боль снимали, но и кое-что еще делали. Они помогали избавиться от злости, ненависти, грусти и тоски. Они как бы питались всем плохим, что есть в людях. «Сказки какие!» — воскликнул Ваня. «Может, и сказки», — ответила тетя Вера. «Но вот только когда в 42-м году нас немецкие самолеты утюжили, странное дело произошло. 3000 бомб сбросили. Город наш не такой уж и маленький, но его весь стерли с лица земли, а наш район не пострадал вообще. Самое странное, что в тот день 42 бомбы в одно и то же место попало, в дом той старухи. Когда налет закончился, народ вылез из погребов, где прятался, и пошел к тому месту. Глубокая воронка да часть забора, а на нем вот этот красный шарфик висел. Все, что от старухи осталось. Я этот момент хорошо запомнила, хоть мне и было 4 года. Что с шарфиком стало, я не знаю, но как только увидела его на тебе, сразу поняла, что это тот самый». Это многое объясняет. Ваня вспомнил про двойку, и как после того, как он надел шарф, настроение улучшилось. Вспомнил про слезы сестры. «Мне надо кое-что проверить. Спасибо за сказку, тетя Вера, я побежал». Глава 5. Эксперименты. По дороге к мусорке на привязи у одного из домов за забором жила злющая собака. Каждый раз, проходя мимо, Ваня боялся, что пес сорвется с цепи и покусает. Иногда он даже делал крюк через соседний двор, чтобы не сталкиваться с этой псиной. В этот раз Иван решительно двинулся к этой самой собаке. Пес почуял мальчика и, подбежав к своему забору, просунул голову между прутьев и начал заходиться лаем. Ваня переселил страх и подошел к свирепому зверю. Сняв шарф со своей шеи, он аккуратно набросил на высунутую шею гавкающей собаки. В ту же секунду лай прекратился. Собака замолчала и села на попу. Шарф на глазах раздувался и становился пушистее. Ваня почесал затылок. Однако дела. Ваня подошел к мусорке, глубоко задумавшись. Выбросив пакет, он вернулся к собаку. Тот сидел на попе, в таком же положении, улыбаясь и виляя хвостом. Иван подошел, погладил зверя и забрал шарф обратно. Как ни странно, пес не был агрессивным, как прежде, и не пытался цапнуть парня. Морда оставалась такой же добродушной. Мальчик побежал к дому. План уже сформировался в голове. Он знал, что папа вот-вот должен прийти домой, он будет последним решающим тестом. Ваня зашел домой и, увидев в прихожей папины сапоги, сразу же ринулся в большую комнату. «Папка, привет!» «Привет, сынулька. Как твой день?» «Нормально. Посмотри дневник, пап». «С чего это вдруг?» – насторожился отец. «Ну, посмотри». Папа раскрыл ноутбук, зашел в электронный дневник, и тут же открылась страница с гордой двойкой по математике. Взгляд его сразу погрустнел. Он вспомнил, как 3 вечера подряд они разбирали квадратные уравнения, и расстроился, что Ваня так и не смог разобраться в этой теме. Ваня мгновенно уловил перемену настроения отца и в ту же секунду набросил папе на шею шарф. «А знаешь что, Вань, нечего тут расстраиваться. Мы с тобой еще раз разберем эти примеры на выходных, и ты исправишь свою двойку». «Договорились?» — весело подмигнул папа сыну. Легенда не врала. Глава 6. Выводы. Несколько дней Ваня всячески испытывал шарф. Он стал совсем пушистым и работал безотказно. Злость, грусть, тоска — все как рукой снимало. Сначала было весело, потом Иван задумался. Слишком сильный это был артефакт. Если носить его постоянно, то становилось уж как-то слишком весело. Он даже начал было тосковать по легкой грусти, но не тут-то было. Шарф эту тоску сразу же съел. Чем больше он ходил с этим шарфом, тем больше понимал, что что-то тут не так. Поиграть можно, но справляться со злобой и грустью надо самому, без всяких шарфов. Он принял решение от него избавиться. Выбрасывать не хотелось. Наверняка есть те, кому он может пригодиться. Побродив по квартире, Ваня нацепил куртку и выбежал в сумерки. Он пошел к тому месту, где нашел этот предмет. К старому мосту. Подойдя к мосту, он удивился, увидев одинокого человека, который неподвижно стоял на том самом месте, где ранее Ваня нашел шарф. Это был мужчина лет 40, который, опершись на перила, смотрел вниз. Пальто расстегнуто, шапки на голове не было. Ваня стал подходить к нему, немного притопывая, хрустя свежим снегом, чтобы дать о себе знать. Мужчина не обращал на эти звуки никакого внимания. Опустив голову вниз, он смотрел на воду грустными глазами и сильно сжимал белые пальцы на перилах моста. Ваня стянул с шеи шарф и набросил его на шею незнакомцу. «Возьмите. Мне кажется, сейчас он вам нужнее». Таким пушистым шарф еще никогда не был.